Сайрес Смит уже думал, что до речки, протекавшей, как он полагал, под деревьями на краю долины, они дойдут без всяких приключений. Как вдруг увидел, что навстречу им опрометью бежит Герберт. Наба и моряка не видно было за скалами. «Что у вас там, мальчик?» — спросил Гедеон Спилет. «Дым!» — воскликнул Герберт. «Между скалами! В 100 шагах отсюда дым поднимается!» «Значит, тут есть люди?» — взволнованно сказал журналист. «Не надо показываться им на глаза, пока не узнаем, с кем мы имеем дело», — предостерег товарищ инженер. «Может быть, на острове живут дикари, а встреча с ними, по-моему, более опасна, чем желательно. Где Топ?» «Убежал вперед. И не лает?» «Нет». «Странно, постараемся все-таки позвать его». Через несколько мгновений инженер, Гедеон Спилет и Герберт присоединились к товарищам и так же, как они, спрятались за базальтовыми глыбами. И тут все они явственно увидели, что в воздухе клубами поднимается дым характерного желтоватого цвета. Инженер негромко присвистнул, подзывая Топа. Собака тотчас подбежала к нему. И тогда Смит, знаками велев товарищам подождать его, тихонько стал пробираться между скалами. Колонисты замерли, с тревогой ожидая результатов разведки. Как вдруг послышался голос Сайреса Смита, громко окликавшего их, и они стремглав бросились к нему. Все четверо мигом очутились возле инженера и прежде всего были поражены неприятным едким запахом, пропитавшим воздух. По этому запаху Сайрес Смит сразу догадался, откуда идет дым, сначала вызвавший у него тревогу, которая не лишена была оснований. «Этот дым, или вернее эти испарения, дело рук самой природы», — сказал он. «Нам просто-напросто встретился сернистый источник. Если у кого болит горло, пожалуйста, тут прекрасно можно излечиться». «Эх, жаль!» — воскликнул Пенкроф. «Жаль, что нет у меня простуды». Путники направились к тому месту, откуда поднимался дым. Они увидели довольно обильный сернистый источник, бежавший между скалами. Воды его, поглощая кислород из воздуха, издавали едкий запах сернистой кислоты. Сайрес Смит окунул в источник руку и нашел, что вода маслянистая. Отпив глоток из горсти, он сказал, что у нее чуть сладковатый привкус. Температура же ее, как он полагал, была 95 градусов по Фаренгейту, 35 градусов выше нуля по 100-градусной шкале. Герберт спросил, на чем он основывает такое определение. «Да просто на том, дитя мое, что когда я опустил руку в источник, у меня не было ощущения холода, да и горячая вода мне тоже не показалась. Следовательно, у нее температура человеческого тела, то есть около 95 градусов по Фаренгейту». Отметив на карте сернистый источник, пока не имевший для них практической ценности, колонисты направились к опушке густого леса, отстоявшего на несколько сот шагов дальше. Как и предсказывал инженер, там бежала речка, быстрая речка, с чистой прозрачной водой. Ее высокие берега были красноватого цвета, что свидетельствовало о наличии окиси железа в породах, из которых они состояли. По цвету берегов колонисты тут же дали речке название «Красный ручей». Да это и действительно был просто глубокий и светлый ручей, бравший начало в горах. То равнинной дремотной речкой, то бурным горным потоком, то мирно протекая по песчаному дну, то с сердитым ревом прыгая по скалистым порогам или низвергаясь водопадом, одолевал он свой путь к озеру. Ширина его была где 30, где 40 футов, а длина — 1,5 мили. Вода в нем оказалась пресная, и это позволяло предположить, что и в озере пресная вода. Обстоятельство это пришлось бы очень кстати, если бы на берегах озера нашлось убежище более удобное, чем трущобы. Деревья, под сенью которых ручей пробегал несколько сот футов, по большей части принадлежали к породам, распространенном в умеренном поясе Австралии и в Тасмании, и не похожи были на те хвойные деревья, которые встречались уже в исследованной части острова, в нескольких милях от плато Кругозора.